Глава 12. По-русски проказы есть ужас и отчаяние, кошмар, предвещающий горе окружающим, гибель плоти, ощутившей мерзость свою, но не только. Проказы есть еще и радость, и наслаждение, озорство, не всегда приятное окружающим, веселье плоти, ощутившей избыток сил своих. И опять мы ничего не видели сами, факты били по нашим умам и нашим душам через свидетелей, через слухи, через примитивные фантазии и неразбериху самоуверенных мнений. А, впрочем, мало ли слухов спокон веку ползает по Ташлинску. В ту суровую раннюю зиму, например, из уст в уста передавались достоверные сведения о том, будто из скотомогильника в 9 верстах от окраины по ночам вылезают то ли волки, то ли оборотни, воют на луну и жалуются человеческими голосами. А районная больница, как всем известно, была, есть и будет идеальным коллектором слухов. Больные, няньки, сестры, посетители, часто даже и врачи, наперебой обсуждают, кто на ком попался, введут ли талоны на водку, у кого была неприятная встреча на погосте, какую пакость учинил завмак такой-то. И вот странные слухи о собачьей бойне на Пугачевке. Надобно разъяснить, что Пугачевка у нас улица старинная, бывшая некогда слободкой. Облика своего не меняла со столыпинских времен, прочно вросшие в землю избы с небольшими окошечками, которые на ночь закрываются крепкими ставнями, плетни и заборы, ветхие скамеечки у калиток, а сама улица довольно широкая, хотя, конечно, немощеная и не в редкость ныне видеть возле некоторых домов грузовики, пригнанные шоферами, либо отроду здесь живущими, либо снимающими углы. И, конечно же, за заборами и плетнями, и просто на обочинах, несметное число собак, беспородных, ублюдковатых, часто беспризорных, постоянно озабоченных поисками продовольствия и развлечений. Однажды, примерно в час ночи, шел посередине Пугачевки, поскрипывая снежком, слегка подвыпивший прохожий. Не было при прохожем ни палки, ни жердины, ни каких-либо иных средств увещевания, без которых не склонны выходить за околицы даже местные жители. Просто шагал себе по морозцу, слегка пошатываясь. И вот поодиночке, подвое и потрое стали выбираться из-под заборов, перепрыгивать через плетни и выскакивать из кромешной тьмы проулков всевозможные бобики, кобыздохи и лайки. Голов не менее 20 возникло на улице и устремилось вслед прохожему, заливаясь злорадными и угрожающими кликами и приглашая всех желающих примкнуть к нападению. Собравшись в стаю, собаки дичают и при малейшей провокации доводят себя до неистовства. Как люди, собравшись в толпу. Уши у них прижимаются, хвосты вытягиваются в полено, пасти оскаляются и начинают брызгать слюной. Как у людей, если говорить о пастях. Они действуют все более нагло, наскакивают, забегают с флангов и спереди, а самые нетерпеливые вцепляются сзади в пятки и в одежду, чтобы заставить жертву побежать. А уж тут-то и начнется самое главное — веселая погоня. Как врач я не раз попадал на этой самой Пугачевке в сходные ситуации, но меня жестоко отбивали родичи и соседи больного. Прохожий же был совершенно один и без оружия. Обнаружив себя в центре внимания, он остановился и повернулся лицом к супостатам. И моментально был окружен. Гам стоял несусветный, ибо нападавшие в два десятка глоток подзадоривали друг друга к самым решительным действиям. Прохожий попытался отбиваться ногами, но это только прибавило нападавшим азарта. Прохожий изловчился, поймал одного за шкирку и швырнул через плечо. Летящая псина, наверное, завизжала, но визга в гамме слышно не было. Уже прохожего рванули за полу и цапнули за пятку. И вдруг наступила тишина. Без всякой видимой причины собачий гам оборвался, как обрубленный. Без всякой видимой причины остервенение сменилось ужасом, и собаки молча брызнули во все стороны. Впрочем, не все. Около десятка кобельков и сучек остались лежать на снегу. Мертвые. Или дохлые, если угодно. На улице был только один живой, прохожий. И стояла тишина, совершенно непривычная на Пугачевке, ни на что не похожая. Ни единого собачьего возгласа на километры вокруг. С минуту прохожий стоял, слегка покачиваясь над погибшими собачками, затем громко и неприлично выругался, повернулся и пошел своей дорогой. И он шел уже вполне трезвой походкой, все убыстряя шаг, и вскоре его не стало видно. Примерно так изложила в ординаторской эту историю сестра-хозяйка гриппа, лучшая в больнице фольклористка-сплетница. Когда она закончила, бывший Вася Кот, а ныне Василий Дормидонтович, завистливо воскликнул: «И откуда такая чепуха берется?» В ответ гриппа метнула в него лукавый взгляд, ясно читаемый как исконный девиз всех сплетников на Руси: «За что купила, за то и продаю. Не люба, не слушай, а врать не мешай». Моисей же Наумович, к моему изумлению, отнесся к этой байке очень серьезно. Оставшись со мною с глазу на глаз, он объявил, что дело надлежит тщательно расследовать, а именно попробовать отыскать на Пугачевке настоящих свидетелей. Стыдно признаться, но я и тогда еще был слеп, а Моисей Наумович уже прозревал. Так ведь на то и был он старым и мудрым лекарем мертвых. Я же, дурак, взорвался тогда. Да что вас встревожило, Моисей Наумович? Совпадение, Алексей Андреевич. Совпадение. Неохотно и не совсем вразумительно ответил он. Как и повсюду в городе, было у него несколько приятелей и приятельниц и на Пугачевке. И через них он нашел очевидцев. Оказалось, их четверо. Доведенная до исступления мамаша, вышедшая из калитки с метлой в руках встречать непутевую дочку, загулявшую у подружки, возлюбленная пара, которой часа два было никак не расстаться у порога девичьего дома, и рабочий с молокозавода. Ему что-то не спалось, и он вышел на улицу покурить. Он у бабки своей живет, а она табачного духа не переносит. Почтительный внук, — заметил Моисей Наумович, — не всякий выйдет курить на такой мороз. А будешь почтительным, какую другую бабку он бы послал подальше, да и дымил бы в избе в свое удовольствие, а эту не пошлешь, что ты. Она ведьма, всем известная, он ее пуще смерти боится, по струночке ходит, всю получку отдает. Поговорить удалось лишь с двумя очевидцами. Прилипчивый ухажер из возлюбленной пары проживал на другом конце города, а почтительный внук отбывал вечернюю смену. Зато показания мамаши и подружки ухажера удручающе точно подтвердили тревоги Моисея Наумовича. Они различались только в мелочах и, в общем, повторяли байку, рассказанную нашей гриппой. Добавилась одна подробность. Прохожий был в обширном тулупе до пяток и в огромной меховой шапке. И попутно выяснилось любопытное обстоятельство. Нынче ни одна собачонка на Пугачевке не появляется на улице и не лает, и даже свирепые цепные кобели во дворах не вылезают из своих будок. Напоследок Моисей Наумович спросил, что, по мнению очевидцев, произошло. Мамаша объявила, что собак развелось слишком чересчур много, и их пора отстреливать, пока они детей рвать не начали. Девица же, несомненно, с подачи своего Личарды, уверенно ответила, что таинственный прохожий выстрелил в собак из специального газового револьвера заграничного дела. Посетив хату почтительного внука, Моисей Наумович был принят бабушкой-ведьмой, согбенной старухой, облаченной в основательно потертое черное. Лик у нее, в соответствии с бытующими представлениями, был желтый и сморщенный, острый подбородок и загнутый клювом нос неудержимо стремились к встрече, передвигалась она, опираясь на отполированный десятилетиями шишковатый посох, и, хотя передвигалась она довольно бойко, Моисей Наумович решил, что не бабушка она рабочему молокозавода, а, по крайней мере, прабабушка, а то и прапрабабушка. Принят он был ласково и удостоен стаканчика ароматной горьковатой настойки. Ему даже показалось, что его ждали. Его попытка объясниться насчет цели визита была сразу отметена взмахом костлявой шафрановой руки. — И не спрашивай, тебе все правильно рассказали, — хрипловатым тенорком произнесла бабушка-ведьма. — Я ведь хоть глазами не видела, а все знаю. Так бы и я смогла бы с собаками, с бессловесными, да и с людишками тоже. И могла когда-то, а сейчас уже не могу. Косточки ноют, к земле клонят. — То есть что же именно могли? — вопросил несколько сбитый с толку Моисей Наумович. Старуха пристально на него поглядела. — Ты вот закручинился, огорчился. И правильно, человек ты хороший и добрый, хоть и жидовин. Но ты одно в толк возьми. Бесов не Бог создает. Это человеки по грехам своим бесов рождают, а потом сами же их закрестить чатся. Кто книгой, кто огнем, кто еще чем. А только пока закрещивают, намучиваются, и опять же через муки свои новых бесов рождают, и опять крестят. Так оно и ведется на свете с самого начала. Моисей Наумович виновато пробормотал. — Простите, бабушка, но, боюсь, не совсем я понимаю. — А и где тебе? Знаем мы, может, и одинаково, а понимаем по-разному. Твои отцы из песка до камня вышли, мои же из родников до трав. Ну и каждому роду своя природа. Тогда Моисей Наумович, торопливо собравшись с мыслями, спросил напрямик, без подходцев. Получается, бабушка, что человек этот ночной, который с собачками управился вашей природы? Ведьмак? Колдун? — Нет, — ответила бабушка-ведьма, — он никакой не колдун. Разнузданный он ангел. — Ангел? Бабушка мелко затряслась, залившись дробным смехом и легонько ударяя себя по острым коленкам костлявыми ладонями. — Не ангел, добрый человек, а ангел. Ты поди и слова-то такого не знаешь, а? Моисей Наумович встал, положил на стол красненькую, чопорно поклонился и вышел. Эта беседа произвела на него большое впечатление. Склонный, как большинство прозекторов, к мистицизму, он был потрясен. На обратном пути он зашел ко мне с подробным отчетом, и впервые на душе у меня стало тревожно. Помнится, я глядел, как Моисей Наумович прихлебывает раскаленный чай с ложечкой коньяку на чашку, как обычно, и бормотал бессмысленно: собаки, газ, ведьмы, бесы, ангел какой-то. Господи, да что все это значит? Поживем, увидим. Со вздохом ответствовал Моисей Наумович. Очередной иероглиф появился в нашем поле зрения уже через 2 дня. Скорая доставила в больницу известного алкоголика Тимофея Басалыгу по прозвищу Нужник. Прозвище это не имеет отношения к месту отправления естественных надобностей, а восходит к любимому словечку Басалыги «нужно». Нужно похмелиться, нужно, шеф, бутылку поставить, нужно, гад, тебе горло перервать. Это амбал почти кубической формы, ростом 1,70 м, весом 110 кг, с сизой, шелушащейся рожей, всегда опухшей и небритой, с невыносимых размеров кулачищами, с изрядной плешью на маковке, даром, что ему всего 30 с небольшим. Уголовного прошлого нет, а есть множество приводов и несколько недель пребывания на больничной койке по поводу разного рода алкоголических осложнений. Нужник, одним словом. Врач скорой рассказал. Вызов получился с телефона автомата. Какая-то женщина взволнованно сообщила, что тут на улице с человеком припадок. Он крутится в снегу, пытается подняться и не может. Нечленораздельно кричит, а мужчины все трусы, боятся подойти и помочь. Но когда скорая прибыла, припадочный уже не крутился и не кричал, а лежал на снегу спокойно, с закрытыми глазами и только постановал. Дело было перед входом в магазин, куда тянулась очередь за водкой, и возле тела стояло всего человек 5-6 уже снабдившихся. Тело с трудом втащили в машину, причем, когда его взяли на носилки, оно колоссальным задом своим продавило брезент. И тогда оно, переставши стенать, приоткрыла один глаз и внятно произнесло: «Нужно полежать, братцы». В больнице ничего серьезного у Нужника не нашли. Он даже не был пьян, хотя и страдал от похмелья. Врач скорой впал в изумление. Там, перед магазином, у больного обнаруживались все признаки надвигающейся апоплексии. Нужник лежал на топчане и окидывал всех искательными взглядами. Ему велели встать, он встал, вытер сизую фрикадельку носа рукавом и вымолвил с надрывом: «Нужно бы спирту стаканчик, товарищи врачи». Тут к нему протиснулась наша Гриппа, сестра-хозяйка. Всем было известно, что по каким-то причинам, скорее всего, матримониального свойства, она до кровомщения Нужника ненавидит. «Спирт у тебя, клоп запойный!» — взвизгнула она. «А этого не хочешь?» И завертела перед опухшей харей Нужника 2 кукишами. Он отклонился и солидно произнес: «В медицине нужно себя держать». Гриппу оттеснили, а Нужнику предложили рассказать, что с ним произошло. Он охотно рассказал. Тихо, мирно стоял в очереди, дожидаясь, когда магазин откроется после перерыва. И вдруг его скрутило до помрачения, и больше он ничего не помнит, а очнулся только в скорой. И это нужно понимать, а не заниматься оскорблением пострадавшего. С тем его и выпроводили. Но дело этим не кончилось. Мстительная наша Гриппа не поверила, что Нужник стоял в очереди тихо-мирно, и решила добыть на него компромат, чтобы им занялась милиция. Выяснив из книги вызовов скорой адрес магазина, она ринулась доискиваться. Ташлинск не столица, цепочки знакомств у нас короткие, и невдолге вышла она на некую тетку Дусю, мать подружки жены ее, Гриппиного старшего брата. Эта тетка Дуся по маленькой спекулировала водочкой и ежедневно выстаивала очередь в магазин на нижнем этаже ее дома. В тот день ей повезло очутиться в 1-й десятке, а сразу за нею встал лысый одноглазый Ким Сергеевич, ее сосед по лестничной площадке. И все стояли терпеливо, как вдруг перед самым открытием, откуда ни возьмись, появился Нужник и стал, распихивая передних, лезть к дверям. Очередь, конечно, заворчала, но связываться было опасно. На протестующие же возгласы Нужник оборачивал свое мурло и сипло рявкал: «Нужно, понял!» Он уже пристроился у дверей, будто там стоял всю дорогу, как вдруг Тим Сергеевич выдвинулся из очереди, подошел к нему и, схвативши обеими руками за шиворот, рванул назад. Конечно, не с его пожилыми силами было опрокинуть такой комод, однако нужник попятился и повернулся. Он не столь разъярился, сколь озадачился. — Ты это что, дурак одноглазый? — просипел он. А у Кима Сергеевича лицо стало белое, аж голубое, и все заблестело от пота, и он довольно громко сказал: «В очередь встань, скотина!» Нужник выпучил на него свои бельма и говорит: «Нужно тебе последний глаз выдавить, гад!» И протянул свой толстый грязный палец к лицу Кима Сергеевича. Ну, все замерли, только какая-то дамочка ойкнула, но не донес нужник свой грязный палец до лица Кима Сергеевича. Что-то с ним случилось, с нужником. Морда у него вся почернела. Зашатался он, замахал руками и грянулся навзничь в снег. Полежал чуток тихо, потом забарахтался, видно было, что подняться силится, а не может. Что-то его корчит и скрючивает, и что-то он такое лопочет, не поймешь что. Ким Сергеевич с минутку посмотрел, как его черти разбирают, да и пошел прочь. А тут магазин открыли, все внутрь кинулись, и когда, взявшие свои законные две бутылки, тетка Дуся обратно вышла, то увидела только, как скорая отъезжает. Гриппа рассказывала с увлечением и злорадством, даже в лицах показывала, и невдомек ей было тогда, кто такой этот Ким Сергеевич, героически выступивший против ненавистного нужника, и что магазин тетки Дуси помещается в том самом доме, куда в незапамятные времена Ким пригласил меня на свое новоселье. В заключение Гриппа, светясь от счастья, сообщила, что было у нее намерение подать на нужника в милицию за хулиганство. Пусть бы сколько там суток в кутузке поманежился. Да, видать, сам Бог за подлеца взялся, наказал на месте. А милиции перед Богом что? Тьфу! И растереть. А таким смелым и справедливым людям, как этот Ким Сергеевич, надо ноги мыть и воду пить. Когда мы с Моисеем Наумовичем удалились в ординаторскую и закурили, я сказал: «А вот интересно, будет ли теперь нужник появляться на улицах и лаять?» Моисей Наумович посмотрел на меня печально и строго. «Плохая шутка, Алексей Андреевич», — проговорил он, — «не ожидал от вас». Я устыдился. Скоро выяснилось, что шутка моя и вправду была не очень.